В какой-то момент в собор вошел незнакомец. Он пробыл там некоторое время, прежде чем Шава его заметил. Он не был ни церковником, ни чародеем, прислонившись к колонне. Он стоял с видом человека, получившего неприятное поручение, которое он все же намерен выполнить. «Один из прихвостней Стилиана», — подумал Шава, — «явился приглядывать за синодом». Шава отлично понимал, что это означает. Если собравшиеся церковники не осудят его самого, то автократор позаботится об этом сам за них. Горечь поднялась в нем подобно облаку. Малиин разделял его взгляды. И Ротр, который сам священник, и Лардис — все они верили в то же, во что верил он, да. Но признает ли кто-нибудь из них это публично? Никогда. Ни за что на свете. «Лицемеры!» — яростно воскликнул он. «Вы лишь лицемеры, и получите то, что заслуживают лицемеры!» Они не поверят ему. Или, вероятнее всего, не признают, что поверили. Это лишь больше его разозлило. Шава представил, как священники-прилаты мысленно кивают и при этом публично отрицательно качают головами. Ему хотелось разбить эти пустые головы, чтобы наполнить их истиной. Он не видел иного способа добиться того, чтобы она туда попала. Если он сейчас проклянет их всех, то что произойдет? Они повалятся целыми рядами, как ячмень под косой жнеца. Но если даже их не станет, что потом? Кто их заменит? Люди, думающие так же, как он? Люди, если уж на то пошло, хотя бы умеющие думать, или новые церковники окажутся тупицами, неотличимыми от тех, кого он убьет? Скорее всего, именно такими они и будут. Стоявший неподалеку от него священник достал из большой поясной сумки ломоть черного хлеба и кусок бледно-желтого сыра. Не обращая внимания на дискуссии и вопли, время от времени раздававшиеся в соборе, он принялся есть. Вероятно, это означало, что он же принял решение. Не уж точно означало, что он человек практический. Вскоре Созамян сделал перерыв, чтобы остальные могли подкрепиться. Когда они потянулись к выходу из собора, направляясь к расположенной неподалеку площади Палама, чтобы чем-нибудь перекусить, Вселенский патриарх поманил к себе Шаву. Тот настороженно приблизился. — Вы все еще здесь? — печально произнес Созамян. — Да, конечно, здесь. Но вы совершаете ошибку, причем еще более безрассудную, чем я полагал несколько дней назад, когда писал вам. Вчера я встречался с автократором. Его Величество был бы недоволен вами, даже если бы вы не состояли в родстве с его предшественником. А он, похоже, человек вспыльчивый, и удержать его от гнева нелегко. Синод поступит так, как поступит. Автократор сделает так, как сделает. — А я сделаю то, что могу, — заявила Шава. — Неужели никто не понимает, что я столь же уверен в своей просветленности, как любой из здесь присутствующих уверен в своей? — Я верю, что это так, Святейший Отец, — ответил Созамян. — Я вам верю. Но я также верю, что ваша искренность ошибочна. А я испытываю это то же самое в отношении вас. — огрызнулся Шава. Ему не пришло в голову подумать, каким образом и почему Созамян все еще жив, а поскольку не пришло, то он и не подумал. — Не сомневаюсь. Что-то в позе и взгляде патриарха придало ему в глаза Шавы сходство с кузнечиком. — Разница лишь в том, что Синод не приговорит меня, когда настанет время формулировать символ веры. — Я не понесу наказание. Вы ведете войну, в которой не можете победить. — Когда настанет конец времен, эта война будет выиграна, — ответил Шава. Созамян нахмурился и покачал головой. Шава не обратил на это внимания. — И она может быть выиграна еще задолго до конца времен, — продолжал он. — Скотас рыщет по миру, Пресвятой Отец. И то, что вы этого не видите, говорит лишь о том, что вы не покидали столицу. — Скотас рыщет и здесь, — — спокойно ответил патриарх и плюнул, отвергая темного бога, чего Шава не сделал. — Скотта срыщет повсюду. — Но это не значит, что мы должны заключить его в объятия. — Почему нет? — Если он сильнее, то следует ли нам лгать и утверждать, что это не так? Хаморы пасут своих лошадок у длинных стен, и, может быть, уже и внутри них. Скопенсана погибла, а с ней много других городов. Я буду верить так, как я верю. Даже если конные варвары подъедут к алтарю в соборе, я не знаю, когда наступит конец времен. Я не верю, что он наступит скоро. Борьба будет продолжаться еще долго. Шава скривился. Мои молитвы умирали неуслышанными, а мои проклятия исполнялись десятикратно. Фос глух, слеп и слаб. Скотта слышит меня. Более того, Скотта говорит моими устами. — Вы действительно настолько очарованы зрелищем, святейший отец? — спросил патриарх. — А я полагал, что вы человек мыслящий. — Это так, — ответил уязвленный Ршава. Но мысль, которая не смотрит на мир и на то, что в нем происходит, бесполезна. Вы этого не видите, ибо отказываетесь открыть глаза. Мы говорим каждый о своем, — скорбно произнес патриарх. Жаль, что не получается иначе. Когда-то вы были одним из самых сильных друзей и веры. Думаю, что и теперь вы нападаете на нее скорее из-за разочарования, чем осмысленно. А я говорю, что вы ошибаетесь. — прорычал Шава, созамен лишь пожал плечами. — Как я уже говорил, Синод сделает то, что сделает, — сказал прилад. — Его действия будут сохранены, и те, кто придет после нас, увидят, какая из сторон была права. Я ничего не боюсь. Пройдет немало времени, прежде чем кто-либо увидит это наверняка. А пока этот великий день не настанет, человек должен хранить веру. Вот то, чего вы не видите. Великий день настанет быстрее, чем вы думаете. И у меня есть вера, Пресвятой Отец. Это то, чего не видите вы, — ответил Шава. А печальный патриарх отвернулся. Императорские охранники редко заходили в гостиницу, где остановился Шава. У них были свои любимые питейные заведения, приличнее, ближе к дворцовому кварталу. Но однажды они пришли в сопровождении двоих чародеев. Не очень удивившись, Шава узнал в одном из них того самого человека, который приглядывался к нему в соборе. Однако чародеи держались поодаль. А один из солдат указал на сидевшего в буфетной Шаву и заявил: «Священник тебя призывает, его величество автократа Стилиан». «Меня?» — спокойно вопросила Шава. «А если я не пожелаю явиться?» «В этом случае нам приказано применить любые необходимые меры», — ответил солдат. Много ли ему известно? Он и его товарищи явились вместе с магами. Это намекало на то, что известно им немало. А много ли могут сделать чародеи, чтобы остановить Ршаву, если он решит проклясть их или Стилиана? Он не был уверен, но поспорил бы с кем угодно, что немного. Пожав плечами, он встал. — Неважно. Ведите меня во дворец. Что испытали солдаты, когда не пришлось применить необходимые меры? Облегчение ли, разочарование? Этого Шава сказать не мог, глядя на их каменные лица. Стилиан хорошо подбирал себе людей. Священник, несколько солдат, два чародея. По столичным меркам не было ничего удивительного в том, что такая компания направляется к дворцу по срединной улице. «Благословите меня, святой отец», — попросил мужчина с бельмом на глазу. «Благословляю тебя. Настолько, насколько ты этого заслуживаешь», — сказал Ршава. Мужчина благодарно поклонился. Он не заметил, что Ршава не очертил на груди солнечный круг и не произнес имя благого бога. «Почему ты это сделал?» — спросил один из магов. «Судя по всему, ты не веришь в благословение». Шава пожал плечами. «Так было проще. Если б я отказался, он бы начал скандалить». Маг приподнял правую бровь. Но тебя, разумеется, не волнует, какой скандал поднялся из-за тебя. Шава наклонил голову, признавая его правоту.